Принцип второй. Долой временное хранение. Решайте сразу. Вещи, отложенные на потом, обычно не имеют внятного назначения. Но даже когда мы вроде бы знаем, зачем что-то храним, появляется соблазн определить вещи во временное пристанище. И тут-то начинается самое интересное. Временное незаметно становится постоянным. В зоне риска. Все, что нужно хранить в порядке. Книги, диски, видеозаписи, документы. Вещи, которые одновременно хранятся и используются. Продукты, одежда, канцтовары и прочая повседневная мелочь. Когда мы попадаем в ловушку? Проще всего показать на примерах из офисной жизни. Представьте рабочий стол. Вы четко распределили ящики. Верхний — канцтовары, второй — компьютерные принадлежности, нижний — архив документов. В широком ящике под столешницей — блокноты и текущие проекты. Но вещи игнорируют вашу систему и начинают расползаться куда не следует. Ситуация номер один. На столе. На столе растет стопка бумаг по текущим делам. Документы по незавершенному проекту, профессиональные журналы, которые надо прочесть, еженедельник. Все это вы сложили вместе на время. Только что закончилось совещание, и вы кладете бумаги оттуда в ту же кучу. На следующей неделе могут пригодиться, пусть пока тут полежат. Уберешь куда-нибудь, потом не найдешь. Ситуация номер два. После завершения проекта. Вы недавно закончили проект. Похожую задачу уже решали раньше, поэтому достали старые наработки и все это время держали их на столе. Проект завершен, передаете дела коллеге. Хороший момент, чтобы разобрать бумажные завалы. Но вот не задача. Новые документы перемешались со старыми. Старый отчет выбросить нельзя, другого экземпляра у вас нет. А перебирать каждый листок просто некогда. Поэтому вы идете по пути наименьшего сопротивления. Сгребаете всю кучу обратно в старую папку. Потом вы, конечно же, переберете эти бумажки. Ситуация номер три. Срочное дело. Только распечатали материалы для презентации, и тут же нагрянуло что-то более срочное. Материалы отправляются в ящик, пусть пока полежат. Подшивать смысла нет, все равно нужно будет размножить. Да и электронная версия никуда не денется. Ситуация номер четыре. Всякая всячина. Накопилась куча вещей, которые не вписываются в вашу стройную систему. Гарантийный талон, каталог, фотографии, печенье от коллеги, зажигалка. Куда все это девать, непонятно. Зато в большом ящике под столешницей есть место. Туда вы все и запихнете. Ситуация номер пять. Лавина бумаг. Документов, требующих хранения, становится все больше. Решение простое. Картонная коробка под столом для временного складирования. Удобно же. Бросил и забыл. Места в коробке полно. Когда-нибудь потом все разберете. Ловушка временного хранения. Собираетесь положить что-то на время, но как только вещь заняла место, все, она там навсегда. Даже если место выбрано крайне неудачно, вряд ли вы что-то измените. Коробка в коридоре? Люди просто обходят ее месяцами. Никому и в голову не приходит убрать. Кипа документов захватила половину стола? Вы просто сдвинете ее к краю. Разбирать завалы слишком утомительно. Количество временных вещей растет, как снежный ком, пока ситуация не становится критической. И вот к чему это приводит. Первое. Вы напрочь забываете об их существовании. Ситуация номер один. Второе. Понятия не имеете, куда что засунули. Ситуации номер три и номер четыре. Третье. Убираете с глаз долой и больше никогда не находите. Ситуации номер два, четыре и пять. Четвертое. Важное перемешивается с ерундой. Ситуации номер один, два и пять. Пятое. По инерции сваливаете все в одно место. Так проще. Ситуации номер один, два и пять. Забытые вещи бесполезны. Ими просто невозможно воспользоваться. Первое. Не помните, куда положили? Значит, не найдете. Второе. Засунули, куда попало? Скорее всего, больше никогда не достанете. Третье. Когда важное перемешано с мусором, становится невозможно ни что-то найти, ни от чего-то избавиться. Четвертое. А если привыкли складывать все в одно место по принципу «так проще», это место неизбежно превращается в свалку. Пятое. Конечно, офисом дело не ограничивается. Дома та же история. Гостиная, кухня, спальня — везде одно и то же. Практически любая вещь рано или поздно попадает в категорию временных. Отложить на потом, пристроить пока что — это у нас в крови. Мы похожи на белок, которые прячут орехи про запас, а потом забывают, где их закопали. По весне забытые орехи прорастают, появляются новые деревья. Получается взаимовыгодный обмен. Белки добывают пищу, деревья размножаются. А вот приносит ли хоть какую-то пользу наша привычка складировать вещи временно? Возьмите на вооружение этот принцип. При таком изобилии вещей беспечное временное складирование становится настоящей катастрофой. Из-за него невозможно ни избавиться от лишнего, ни найти нужное в критический момент. Нужна железная дисциплина. Решение принимаем здесь и сейчас. Тянетесь положить документы на растущую кучу? Стоп! Хотите засунуть консервы в посудный шкаф? Стоп! Получили в подарок полотенце и собираетесь затолкать в кучу белья в шкафу? Остановитесь и спросите себя, это правда подходящее место? Половину документов наверняка можно выкинуть, остальные подшить в папку. Консервы не лезут на положенную полку? Значит, она забита под завязку. Проверьте, там наверняка найдутся банки с просрочкой или же место занимают старые контейнеры для еды и упаковки салфеток. А полотенце? Бросьте сразу в багажник. Пригодится, чтобы протирать машину. Если тряпок в машине хватает, протрите им пол и выбросьте. Удивительная закономерность. Стоит отказаться от временного размещения одной вещи, сразу обнаруживается куча хлама, который давно пора выкинуть.